Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Анна Сэшт, Алекс Сэро, «Сердце демона», книга первая, «Преданное наследие». Наступят дни, когда будет казаться, что египтяне тщетно служили богам так усердно и ревностно, потому что боги уйдут на небо, и люди на земле погибнут. Гермес Трисмегист, Асклепий, в переводе Мережковского. Пролог. В сравнении с какофонией боя на нижних этажах здесь было так тихо, что, казалось, слух отказывал ему. Мертвенное безмолвие нарушало только его тяжелая поступь. Застывшие лица павших смотрели на него, он уже потерял им счет. Врагов среди них было больше, и за это стоило благодарить богов. Длинные светлые волосы, влажные от крови, обвивали его пальцы и запястья поверх наруча. Военачальник шагал по знакомым с детства коридорам, и его шаги разносились по ним гулким эхом. Крики и звон оружия звучали так далеко, словно все это лишь снилось ему. Мрачное наваждение, кошмар, от которого невозможно очнуться. Или он сам был выходцем из кошмара, пришедшим вершить правосудие, не принадлежащим уже этой реальности. Правосудие. Он возглавил оборону дворца. Его отряд помог отбить нижние залы, и все же слишком много потерь. Кровь Риарин струилась на гладкие мраморные плиты, оставляя за ним алую дорожку. Этой крови было не смыть ту, что пролили сегодня его воины, ту, которой захлебнулись жители дворца, не готовые к предательскому нападению. Сердце кольнуло предчувствием даже прежде, чем он заметил смутное движение на периферии зрения. Тяжелый меч гулко рассек воздух, находя цель, вскрывая грудь незадачливого убийцы. Тот не успел еще осесть на пол, тщетно зажимая ладонями страшную рану, когда Алазарос резко развернулся. Сделав подсечку хвостом, военачальник сбил с ног второго и, не глядя, наступил ему на горло, размозжив гортань. Верный клинок нашел третьего. Алазарос силой отбросил его к стене, не выпуская из другой руки свою добычу. Сквозь предсмертные хрипы он слышал поспешно удаляющиеся шаги. Оставшимся он позволил сбежать, лишь коротко посмотрев на нападавших. Фейские отродья и человек, оседавший вдоль стены. Военачальник не стал добивать его, все равно не переживет эту ночь, и направился дальше. Несостоявшийся убийца сплюнул вслед проклятия. Алазарос невесело усмехнулся. Они уже были прокляты, если дела обстояли именно так, как он теперь понимал. Понимал и рад был бы ошибаться. Он прошел вглубь императорского крыла, туда, где располагались и его собственные комнаты. Двери в покое владыки были распахнуты. Сердце пропустило пару ударов. Где же были Ануэрат, бдительные стражи владыки и в жизни, и в смерти? Пронеслась перед внутренним взором сцена их прощания у наспех забаррикадированных дверей дворца. Ободряющая улыбка, которую он прочел в оскале псоглавого стража. «Это твоя битва, первый клинок Таур-Дуат, а уж мы свое дело знаем!» И снова трупы. Их смерть была быстрой, чистой, и все же мертвецы так неуместно смотрелись в личной приемной императора, среди золоченой мебели, изящных статуй и драгоценных ваз. На резном столике, инкрустированном голубым перламутром, были аккуратно разложены свитки, сбрызнутые бисерной алой россыпью. Ни единой живой души. Помедлив, военачальник направился к внутренним покоям владыки, не зная, что обнаружит там. Но не успел он сделать и нескольких шагов, как дверь распахнулась. 8 псоглавых стражей вышли ему навстречу, ступая нога в ногу. Хопиши опущены, щиты закинуты за спину. Хопиш, Хепиш, кхепиш. Разновидность клинкового оружия серповидной формы, применявшаяся в Древнем Египте. Хопиш произошел не от меча, а от топора, а потому в основном предназначался для рубящих ударов. Но при должном мастерстве владения им можно было наносить и колотые раны. Считался оружием элитных подразделений. Также его использование носило церемониальный характер. Из-за двояко изогнутой формы хопиш не подразумевал ношение в ножнах. Его закрепляли на поясе или за спиной. А Лазарас не двигался, готовый к любому повороту событий. Мог ли владыка отдать и такой приказ? Рука инстинктивно крепче сжала рукоять меча. Таким оружием владели немногие, даже среди Ремии. Оно и носило имя Сатехово пламя, в честь владыки, первородного огня, отца войны. Узор вырезов и острых кромок на лезвии действительно напоминал танцующие языки застывшего огня, хаотично разбросанные по клинку. В умелых руках такой меч наносил поистине ужасающие рваные раны. Своим клинком военачальник владел более чем искусно, но даже ему было не одолеть восьмерых, лучших среди всех воинов Таур-Дуат. В следующий миг Ануират вдруг поклонился ему. Изумрудные глаза первого странно блеснули, и он коротко кивнул своим воинам. Телохранители скорчились, глухо зарычав, меняя облик на ремийский прямо у него на глазах. Но ведь никому не было позволено видеть лица стражи императора, обычно скрытые под собачьими шлемами. А Лазарас невольно вскрикнул, отшатнувшись. А потом восемь лиц, благородных, бесстрастных, точно посмертные маски обратились к нему. Первый из восьми поклонился, приложив кулак к груди, и остальные последовали его примеру. Никто из них не спросил о голове царицы в его руке, не удостоил ее даже взглядом. «Делай, что должен, первый клинок Таур-Дуат», — хрипло проговорил предводитель стражей. Недоуменно военачальник смотрел на псоглавых. «Что с владыкой?» — тихо спросил он. Вместо ответа восемь синхронно развернулись, встав в торжественный боевой порядок по четыре с каждой стороны и отсалютовали друг другу клинками. Крик умер у него на губах, когда единым слитным движением Ануират сразили друг друга и рухнули бездыханные. Казалось, уже ничто не может поразить его. Чувства онемели, и разум захлопнулся, не в силах принять и осознать происходящее. Оставалась только воля, крепость намерения, но сейчас и эти столпы пошатнулись. Ануират самовольно оставили свой вечный пост, уготованный им предками. Смерть трагичная и величественная пресекла договор, действовавший много сотен лет. Избранные стражи императора покинули его единственным возможным путем. Сокрушительное чувство одиночества, которому не было, не могло быть места сейчас, сковало Алазараса. Но он ведь знал, что никто не пойдет с ним до самого конца. Никто не сумеет. Прошептав слова благословения умершим, осторожно переступая тела, он оказался у двери и перешагнул через порог. В спальне царил полумрак. В кресле у ложа, точно на троне, величественно восседал император Джадифер Эмхет, владыка обеих земель, хранитель божественного закона, наследник Ваесира. Длинная драпированная темно-синяя туника, прихваченная широким золоченым поясом со священными символами, облекала его тело. Шею и грудь украшало золотое оплечье с бирюзой и корнеолом, пальцы с аккуратно подпиленными когтями, перстни с печатями и лазуритовыми скарабеями. Величайший знак его власти — двойной венец, он так и не снял. Впервые Алазарас не поклонился, лишь смотрел в это лицо точно в зеркало. Те же высокие скулы и орлиный нос, те же золотые глаза и резко очерченные губы, тот же изгиб рогов. Оба они унаследовали черты Ваесира, как и все представители династии Эмхет. Разве что лицо Джадифера всегда было более утонченным, черты изящнее, красивее, возможно, даже одухотвореннее. А Лазарас опустил меч и приблизился, а потом безмолвно положил у ног императора голову Риарин. Легкая улыбка тронула губы владыки, и он вздохнул, переводя сочувственный взгляд на своего военачальника. «Стало быть, убив новоиспеченную царицу, первый клинок Таур-Дуат пришел на суд владыки. Долг всегда был для тебя превыше прочего, мой верный военачальник». Аджадефер излучал удивительный магнетизм, величие, преклониться перед которым инстинктивно желал каждый Рамии. В его голосе были заключены древняя мощь и красота. Глядя в его глаза, Алазарас по-прежнему видел мудрость Ваесира, затмевавшую собой все, и его сердце дрогнуло. Уверенность в собственной правоте пошатнулась. Как он посмел сомневаться? Как посмел увидеть в этом взгляде тени запретного знания, отрицавшего божественный закон? Преклонив колено, он опустил голову, ожидая решения владыки. И лишь смерть восьми не давала ему покоя. Ануират, покинувших своего императора, чего никогда не случалось. «Мои стражи предали меня», — мягко проговорил Джадефер. «Видишь ли, я более не являюсь достойным воплощения Ваесира в их глазах. Ты тоже предашь меня, первый клинок Таур-Дуат, мой возлюбленный брат». Алазарас снова посмотрел на него, не находя слов. Мысли рассыпались перепуганными тенями. Джадефер улыбнулся снисходительно, но тепло. Военачальник помнил такой взгляд старшего брата с детства, когда тот рассказывал ему что-то о древних традициях и их смысле в жизни каждого Рэмии, а тем более царевича. После того, как их отец ушел в чертоги Ануи, Джадефер стал для Алазараса всем. Когда же это изменилось? И разве изменилось? Подавшись вперед, император положил ладонь поверх его окровавленного наплечника. «Я не виню тебя за гибель моей царицы, предавшей нас. Я пригрел змею на груди, и такое наказание справедливо». «Так ты все знал?» — тихо спросил Алазарас. «Одно слово, и он последует за владыкой хоть в самую бездну к Хайту, как было всегда. Одно слово, чтобы развеять сомнения». Джадефер улыбнулся, печальный, всезнающий. «Не всем дано постичь величие моего замысла, и многие пали жертвой своего невежества. Война теперь, как видишь, неизбежна, хотя, видят боги, я желал предотвратить ее. Риарин, заложница мира, возвеличенная мною до царицы, положила начало новой эпохи. Хотела того или нет?» Его взгляд, казалось, проникал в самое сердце, и тепло их родства отгоняло всякие сомнения. «Неважно, сколько будет жертв. Главное, чтобы ты, брат мой, остался подле меня. Лишь твоя жизнь теперь имеет для меня значение. Я возвеличу тебя над всеми, и ведь только ты достоин быть со мной. Ты останешься рядом, что бы ни было? Защитишь меня, живое бьющееся сердце нашей земли?» Зачарованно Алазарас кивнул, зная, что не может иначе. Хрипло он повторил слова клятвы, о которой не раз сожалел впоследствии. «Я с тобой до конца, мой владыка».